697. Октябрь 2. Сын мой, лучше не знать, нежели предать. Предает знающий что-то, кому что-то доверено. Предательство родится доверием. Прежде чем что-то доверить, следует хорошо подумать, надежно ли руки, в которые передается, доверены. Каждый, не утвердившийся в учении, может стать вольным или невольным предателем. Потому зорко встречайте подходящих. И лучше все делать самому. Подошедшие через кого-то ненадежны, ибо полагаться можно лишь на себя. Ненадежность светляков поражающа. Мало тех, кого можно назвать столпами учения, единицы. Все остальное колеблется, заблуждается, испытывает припадки сомнения, и пусто кругом, и не на кого положиться. И сердце, в доверии открытое, всегда под угрозой ударов. Свое малое зло умолчание ставит противовесом получаемому знанию, и полнооткрытость сердца заменяют половинчатой искренностью. И удивляются, что хиреет частица того блага, ради которого подошли. На кого же можно положиться и кому довериться? Ни на кого и никому, только учителю. Сердце свое открывая, помни, что каждый готов попрать пятою своею, если обстоятельства сложатся соответствующим образом. И верность, и преданность, являемые в данный момент, условны и ненадежны. И мысль неслышно уже прорывает каналы в пространстве для нового неосознаваемого предательства. И когда обстоятельства сложатся благоприятно для выявления неверности, новое, пока еще неосознаваемое предательство совершится. Натуру людскую нелегко изменить. Однажды изменивший изменник всегда. Брешь в ауре пробита. И чем заделать ее? Все попытки залезать в зияющую трещину ни к чему. Через нее будут вторгаться ненужные мысли. Как друг ненадежный станет надежным, и обманщик перестанет обманывать, когда обман въелся в его сущность. Зачем же закрывать глаза на действительность? Можно простить и зла не помнить, но можно ли изменить то, что формировалось в человеке веками? Лживость с натурой явления не случайны, но плод длительных накоплений, и умиляться раскаянием не следует. Скрытая сущность возьмет все же верх, и снова удары, и снова судьба заставит проходить через тяжкие испытания. Вор перед судьей являет образец честности. А ты смотри на людей в темноте переулка, когда сами с собою, и не видит судья. Порванную нить можно связать лишь узлами. Узлы кармы болезненны. Лучше все же внутренне оградиться, даже от близких. Полнота доверия родит небрежение и в худшем случае предательство. Где же они, кому можно довериться? Довериться всецело. Разбита хрустальная ваза. Пытаются склеить осколки. Возможно ли это, если даже собраны все? И склеенная, будет ли она являть прежнюю ценность? Так отделяйте вещи непоправимые от вещей поправимых. Пусть кажущаяся видимость не заслоняет того, что есть и что было. Не склеить хрустальную вазу. Кому нужна любовь или дружба склеенная и с трещинами? Темные трещинки вьются, как змейки сомнений и недоверия. Непрочна склеенная ваза, и ценность уже не имеет.